Монополия на театр жизни. Вот газета, говорит неврастенник, читайте. Заведующий принял посла. Заведующий прибыл в Париж. Президент прибыл в Ибанск, имел беседу с заведующим. Заместитель принял короля. Король посетил свиноферму. Состоялось совещание, на котором выступил помощник. Заместитель вручил орден. Заведующему вручили орден. Металлурги перевыполнили план и послали телеграмму заведующему. Хлеборобы досрочно выполнили план. И в другой газете то же самое. И в третьей. И по радио. И по телевидению. И в кино. И в... А вы не обращайте на это внимания, говорит журналист. Ну, это же официоз. Когда тонешь, глупо отплевываться, говорит неврастенник. Хорошо не обращать внимания, если есть что-то другое. Это же и есть наша жизнь, а не просто формальный официоз. Что делает жизнь таких людей, как я, интересно, а? Ее театральность, публичность, они узурпировали это все для себя. Они все нам навязывают, свою сцену, свою игру, свой театр. Они сами кривляются, заставляют нас любоваться их ужимками, а нам не дают. Поездки, встречи, заседания, выступления, награждения, резолюции – это и есть их подлинная социальная жизнь. И ничего другого у них нет. И нам они ничего другого не разрешают. Они свою серию и бездарную чиновничью бюрократическую деятельность превращают в общественный театр. А все то, что действительно театрально, красиво, ярко, интригующе, они уничтожают или загоняют на задний план и превращают в декорации для своих бездарных игрушек. «Ну, везде, везде театр», — говорит журналист. «У нас тоже». «Верно», — говорит неврастенник. Театральность жизни вообще есть норма. Важно, кто вылезает на сцену. Когда на сцене орут и кривляются человечки без слуха, без голоса, без вкуса, а в зрительном зале сидят настоящие певцы и настоящие ценители прекрасного, и первые заставляют вторых слушать их и проявлять удовольствие и выражать восторг, то это кошмар для вторых. А еще хуже, когда в зале остаются лишь единицы, имеющих слух, голос и вкус, а остальные опускаются ниже тех, кто на сцене. «Ну так покиньте зал», — говорит журналист. «Куда?» — спросил неврастенник. «На тот свет? За границу? Вы сгущаете краски», — говорит журналист. «Вот вчера я был...» «Понятно, понятно», — говорит неврастенник. «Вы были на сцене, а нас туда не пускают».